Для разрешения этих важных вопросов необходимо вникнуть в сущность дела, посмотреть в корень, по выражению Козьмы Прудкова, и тогда личность Козьмы Прудкова окажется столь же драматичной и загадочной, как личность Гамлета. Они обе не могут обойтись без комментариев, и обе внушают сочувствие к себе, хотя и по различным причинам. Козьма Прудков был, очевидно, жертвою трех упомянутых лиц, сделавшихся произвольно его опекунами или клевретами. Они поступили с ним как ложные друзья, выставляемые в трагедиях и драмах. Они под личиною дружбы развили в нем такие качества, которые желали осмеять публично. Под их влиянием он перенял от других людей, имевших успех, смелость, самодовольство, самоуверенность, даже наглость. И стал считать каждую свою мысль, каждое свое писание и изречение истинную, достойную оглашения. Он вдруг счел себя сановником в области мысли и стал самодовольно выставлять свою ограниченность и свое невежество, которые иначе остались бы неизвестными вне стен пробирной палатки. Из этого видно, впрочем, что его опекуны или ложные друзья не придали ему никаких новых дурных качеств. Они только ободрили его, и тем самым они вызвали наружу такие его свойства, которые таились до случая. Ободренный своими клевретами, он уже сам стал требовать, чтобы его слушали, а когда его стали слушать, он выказал такое самоуверенное непонимание действительности, как будто над каждым его словом и произведением стоит ярлык «Все человеческое мне чуждо». Самоуверенность, самодовольство и умственная ограниченность Козьмы Прудкова выразились особенно ярко в его плодах раздумья, то есть в его мыслях и афоризмах. Обыкновенно форму афоризмов употребляют для передачи выводов житейской мудрости, но Козьма Прудков воспользовался ею иначе. Он в большей части своих афоризмов или говорит с важностью казенные пошлости, или вламывается с усилием в открытые двери, или высказывает такие мысли, которые не только не имеют соотношения с его временем и страною, но как бы находится вне всякого времени и какой бы то ни было местности. При этом в его афоризмах часто слышится не совет, не наставление, а команда. Его знаменитое «бди» напоминает военную команду «пли». Да и вообще Козьма Прудков высказывался так самодовольно, смело и настойчиво, что заставил уверовать в свою мудрость. По пословице «смелость города берет», Козьма Прудков завоевал себе смелостью литературную славу. Будучи умственно ограниченным, он давал советы мудрости. Не будучи поэтом, он писал стихи и драматические сочинения. Полагая быть историком, он рассказывал анекдоты. Не имея ни образования, ни хотя бы малейшего понимания потребностей Отечества, он сочинял для него проекты управления. Усердие все превозмогает.